Первое. Теория политической модернизации. Природа политических изменений, подходы в науке. Идея обусловленности политического развития и возможности его измерения высказывалась давно. Еще Аристотель отмечал зависимость политической сферы от социальных факторов, например, социального неравенства, определяющих ее содержание. Традиция обусловленности политики внешними по отношению к ней факторами – экономическими, социальными, культурными и так далее – долгое время доминировала в политической науке. Детерминистские теории, подобные марксизму, заметно упростили сложный характер взаимосвязи и взаимовлияния различных систем общества друг на друга и свели уровень его зрелости к развитию материального производства, базиса, определяющего зрелость всех остальных элементов системы. Конечно, экономика влияет на политическую и иные сферы общества, хотя степень ее воздействия на различных этапах исторического развития не одинакова. Вероятно, что для примитивных и неразвитых обществ, занятых физическим выживанием, зависимость политической, социальной и культурной сфер от экономики абсолютна. Однако по мере возрастания многообразия деятельности людей, дифференциации их социальных интересов, роста материального благосостояния вследствие разделения общественного труда, степень самостоятельности политики, социальной сферы, культуры заметно возрастает. Страница 305. Прогресс общества уже не сводится к экономической зрелости, а определяется и политическим, социальным и культурным развитием. Помимо детерминистского подхода, в рамках которого политика рассматривается как следствие экономического развития, существовала иная традиция анализа природы политических изменений. Ее сформулировал еще Макиавелли, обосновавший идею самостоятельности политики и ее первенство по отношению к иным сферам общественной жизни. Эту идею развивали последователи макиавеллистской традиции, представители итальянской школы политической социологии Паретто, Моска и Михельс. В частности, они утверждали, что политическое развитие обусловливает прогресс общества, но само определяется качеством политической элиты, которая осуществляет властные функции и принимает важнейшие политические решения. Очевидно, что такая усиленная акцентация на примате политики приводит к другой крайности, согласно которой все общественное развитие зависит от политики. Однако в конце 50-х годов XX века в рамках сравнительной политологии были предприняты попытки определить критерии политического прогресса, что привело к формированию самостоятельного направления анализа политики. Теории политической модернизации. Сторонники данной теории рассматривают конкретный исторический процесс трансформации традиционных политических систем в современные и выявляют внутренние механизмы политических изменений во всех обществах, осуществляющих модернизацию. В теории модернизации существуют различные школы, акцентирующие внимание на тех или иных факторах и критериях политического развития. Особый вклад в теорию политической модернизации внесли работы Алмонда и Пауэлла, сравнительно политология, подход с позиции концепции развития, 1966 год, Эптера, политика модернизации, 65 год, Пая, аспекты политического развития, аналитическое исследование, 66 год, Эйзенштадта, модернизация, протест и изменения, 66 год, Хантингтона, политический порядок в меняющихся обществах, 68 год, и другие. Согласно концепции указанных политологов, политическая модернизация представляет собой процесс изменения системных качеств политической жизни и функций институтов политической системы при переходе от традиционного общества к современному. При этом понятия «традиционное общество» и «современное общество» отражают разный уровень цивилизационной зрелости социальных систем, наличие разных механизмов социальной регуляции и адаптации, а также технологий социальных изменений. Страница 306. И, наконец, они фиксируют различные места и роль индивида в разных социальных системах и возможности его самореализации. Как показывает исторический опыт, развитие общества идет от простых к сложным структурам. Развитие производства как отражение постоянного роста потребностей людей шло по пути умножения и усложнения форм разделения труда. Процессы дифференциации и интеграции в сфере труда стимулировали появление новых групп интересов, рост разнообразия в социальных отношениях, образов жизни. Закон возрастающего разнообразия деятельности людей, усложнение социальных отношений, социальной структуры общества обусловил высокую адаптивность последнего к изменяющимся условиям своего функционирования. Следовательно, политическая модернизация означает переход общества от политически простых к более сложным формам организации политической жизни.